Глава 31. Рыбак. Прогуливаясь по лесу в местечке Цзывей, Конфуций присел отдохнуть на холме среди абрикосовых деревьев. Ученики его заучивали книги, а сам Конфуций пел и подыгрывал себе на цитре. Не успел он спеть песню до половины, как некий рыбак вышел из лодки и приблизился к нему. Чен Сюаньин, стремящийся подыскать исторические прототипы для всех персонажей книги Джуанцзы, высказывает мнение, разумеется, не соответствующее действительности, что этим рыбаком был знаменитый советник правителя царства Юэ Фаньли, который оставил службу ради жизни отшельникам на реках и озерах. У него были седые виски и брови, волосы спадали на плечи, рукава халата свисали вниз. Взойдя на пригорок, он остановился. Левой рукой оперся о колено, правой подпер щеку и стал слушать. Когда песня кончилась, он подозвал к себе Цзыгуна и Цзылу. «Что это за человек?» — спросил рыбак, указывая на Конфуция. «Это благородный муж из царства Лу», — ответил Цзылу. «А из какого он рода?» «Из рода кунов». «А чем занимается этот человек из рода кунов?» Цзылу промолчал. И тогда Цзыгун ответил: «Этот человек по природе преданный и верный. В делах своих следует человечности и долгу. Он совершенствует ритуалы и музыку, упорядочивает правила благопристойности, заботясь, во-первых, о преданности государю и, во-вторых, о воспитании народа. Так он хочет облагодетельствовать мир. Вот чем занимается учитель Кун. «Овладеет ли сей благородный муж уделом?» — спросил рыбак. «Нет». «Состоит ли он советником при царе?» «Нет». Тут рыбак улыбнулся и пошел прочь, приговаривая на ходу: «Человечен то он, человечен, да, боюсь, себя не сбережет. Ум обременяет, тело изнуряет. Знать подлинное в себе невольно умерщвляет». В оригинале слова «человечность», «сам», «ум», «подлинность» рифмуются. Далеко же отошел он от пути. Цзыгун вернулся и рассказал о рыбаке Конфуцию. Тот отложил свою цитру, поднялся и сказал: «Уж не мудрец ли он?» Засим Конфуций отправился вслед за рыбаком вниз по реке и догнал его у берега озера. Рыбак уже навалился на весло, собираясь отчалить, но заметил Конфуция и повернулся к нему лицом. Конфуций быстро отпрянул назад, поклонился дважды и приблизился к рыбаку. «Чего ты хочешь?» — спросил рыбак. «Только что вы, учитель, на что-то намекнули и ушли. Я недостойный, не догадываюсь, о чем вы хотели сказать. Позвольте мне смиренно стоять здесь, в надежде услышать ваши драгоценные наставления, дабы ваша помощь мне не осталась в туне». «О, сколь велика ваша любовь к учению!» — воскликнул рыбак. Конфуций еще раз дважды отвесил поклон и замер в ожидании. «Я с детства учусь, не ведая отдыха, и вот уже дожил до 69 лет», — сказал он. «Однако я так и не встретил того, кто мог бы преподать мне высшее учение. Так могу ли я не внимать смиренно учителю истины?»